Франция уже занимала важное место в Европе, когда Россия была вовсе неизвестна, и было бы несправедливо, если бы теперь Россия отняла у нее это место. Когда русские государи назывались только царями, то не имели притязаний на первенство, и только с тех пор, как им уступили императорский титул, явились затруднения. Вероятно, потому что под императором разумеют главу государей. Но Франция не имеет обязанности уступать, потому что она не нуждается в России, и если последняя будет упорствовать в своих претензиях, то мы разом покончим с этими спорами, отнявшие у русской государыни императорский титул. Король объявит об этом манифестом. Испания последует нашему примеру. Мы сделали глупость, уступивши титул, но мы поправим дело однажды навсегда. Хатинский отвечал, что Россия не претендует на первенство и в то же время не уступает его, требует только равенства. «Такое равенство невозможно», — возразил Шуазель. «Где есть первый, там непременно должен быть второй». Франция находилась в тесном союзе с Австрией, и Шуазель счел нужным высказать свои взгляды в мемуаре, который он передал австрийскому послу при французском дворе графу Мерси. «Франция не из фантазии какой-нибудь находится во враждебном отношении к России. Государыня, царствующая в Петербурге, с первых месяцев своего правления обнаружила свою честолюбивую систему. Нельзя было не увидеть ее намерение вооружить север против юга. Одно из оснований нашего союза с Австрией состоит в избежании, по возможности, континентальной войны. Но если б состоялся Северный союз, руководимый Россией и Пруссией, и оплачиваемый Англией, то Австрия и Франция необходимо были бы затруднены и должны были бы вести значительную сухопутную войну. Итак, надобно было стараться всеми средствами остановить такой опасный союз, а для этого надобно было занять скорее Россию, чем Англию, которая жила смирно. Русская императрица услужила нам, завлекшись в предприятие не по силам. Швеция не вступит в союз против Франции и Венского двора. Швеция будет сдерживать Данию. Несчастная Польша терзает сама себя. Русские заняты Портою и Польшою и могут быть только в тягость своим союзникам. Король прусский, который, конечно, хочет войны, чтобы ловить рыбу в мутной воде, не посмеет тронуться сдерживаемой Австрией. Итак, лучше всего для нашего союза, чтобы турецкая война продолжалась еще несколько лет с ровным успехом для обеих сторон. Пусть ослабляют друг друга, и если мы выиграем время, то все будет в нашу пользу. В Вене не разделяли этого взгляда. Кауниц отвечал: «Турецкая война, к несчастью, взяла такой дурной оборот и так мало надежды на лучшее будущее, что лекарство не уменьшило, а значительно увеличивало болезнь и опасность. Ибо по всему видно, что будущая кампания не будет благоприятнее для турок, и они будут принуждены заключить поспешный мир, поплатившись Азовом, Таганрогом, даже Очаковым и Крымом. Если это случится, то могущество Турции рушится, а Россия, наоборот, поднимется на степень державы, самой страшной для всех других континентальных держав. Следовательно, страшный риск заключается в продолжении войны между Россией и Турцией. Честолюбивая душа русской императрицы может быть сдержана только страхом опасности, которой она подвергается, если не положит пределов своим обширным планам. Для этого мы собрали в Венгрии и Трансильвании войско, которое сначала не было значительно и представляло только меру чисто охранительную, но потом мы его достаточно пополнили, чтобы заставить Россию подумать, а в случае нужды и употребить его более серьезным образом. В конце августа в Версале получено было известие, что русские корабли, назначенные в архипелаг, прошли Ла-Манш. Когда после этого Хатинский приехал к Шуазелю, тот встретил его с обычной своей живостью, с веселым лицом и сказал с улыбкою: «Ну, вы можете сесть на ваш флот». Хатинский сказал, что в случае подлинности слуха о проходе эскадры через Ла-Манш, он надеется, что в опасных и нужных обстоятельствах русским кораблям не будет отказано убежище во французских гаванях. «Я доложу об этом королю», — отвечал Шуазель, «и надеюсь, что в помощи флоту в здешних гаванях отказа не будет». По поводу этого разговора Хатинский писал Панину. «Признаюсь, что такое скромное поведение и отзывы дюка Шуазеля меня удивили. Да и во всем нашел я в нем нового человека, вид его был тихий, ласковый, смирный и больше обыкновенного учтивый. Он показался мне как будто устрашенным, и чаятная реченная новость так его ошибла, что он еще не опомнился, когда со мною о ней говорил». Здешнее министерство постоянно думало, что снаряжение наших эскадр останется столь же бесплодным, как и датских кораблей. Погулявшие по Балтийскому морю и давшие этим сильную острастку шведам, возвратятся домой. Шуазель был, по-видимому, очень учтив и спокоен, но Хатинский узнал, что немедленно по получении известия о проходе эскадр отправился из Версаля курьер в Константинополь. Прусский посланник барон Гольц пересказал свой разговор с Шуазелем. «Слышали вы о новом феномене, о русском флоте?» — спросил его министр. «Вот и новая морская держава появилась. Между членами дипломатического корпуса только и было речей, что о русской эскадре. Удивлялись, как в такое короткое время Россия могла изготовить 20 кораблей, что и Франции было бы трудно». Хатинскому пересказали следующий отзыв Шуазеля. «Это предприятие романично, но нельзя не признать, что оно имеет основание, и на него хорошо смотрят. Дорого оно, и не думаю, чтобы много этим было сделано, но все-таки это блестящая экспедиция». Хатинский сообщал также в Петербург и о поляках, находившихся в Париже, их надеждах, замыслах и разговорах. В Париже в это время находился эмиссар конфедератов Гамалинский, который подносил от них принцу Карлу Саксонскому польскую корону. Но тот отказался от опасного подарка и только выразил желание получить обратно герцогство Курлянское. Почему конфедераты и решились избрать себе в короли герцога Тешинского? В Париже говорили, что конфедераты намерены провозгласить междуцарствие и прислать во Францию послом от Генеральной конфедерации Вельгурского, который был в России, и будто король французский обещал принять его со всеми почестями.